«Прощай, Марія, не поминай лихом». І він вийшов, заставив себе не взглянути на Марію. І вже не слышал, как, потеряв сознание, мягко упала она на лавку. Вскоре на Кубани среди переехавших туда запорожских казаков пошли слухи о каком-то таинственном всаднике, бесстрашном и отчаянном. Ходил он с отрядом таких же сорвиголов, а иногда и один, на самые опасные вылазки и атаки, всегда обвязав шею красным платком. Искал ли тот казак славы или смерти, никто не знал. Но, говорят, осталась у него на Украине любимая, которая ушла к другому. Тут вот, может, и он хотел уйти из жизни или от воспоминаний. Но, казалось, та далекая любовь и оберегала его от вражеской пули и сабли, от неприятельской хитрости и засады. И уходил он из боя всегда невредимый и даже не поцарапанный. Десятки лет потом гуляла слава о том боевом казаке с красным платком, или, как говорили казаки, с червоной хустыной. Может, и не было его давно в живых, а слава жила-была. И истории о его подвигах часто рассказывали при свете ночных звезд и степных костров. Чутко прислушивались тогда все. А не выскочит ли из темноты отчаянный всадник? Не взовьется ли птицей над костром, который бросит свои отсветы на плотно повязанную красную косынку? Хоть и не в обычаях было у старых казаков говорить о любви, но молодые этого обычая не придерживались и над сим безответным чувством не смеялись. Девчата восхищались таким рыцарем, а молодые казаки втайне гордились им, ибо могли сказать какой-нибудь строптивой гордячке, что тоже могут умчаться на край земли под пулей, если она не будет благосклонна в своем внимании к ним. В общем, говорят, до сих пор там, на Кубани, где опасность, всегда бывает такой всадник с червонной хустыной. Ветер. Ветер вздымал вверх щепки, сметал опилки на плотников под козлами, забирался в просторные рубахи мужиков, надувал их парусом, но те весело и радостно дергали пилы и махали топорами. Поднявшееся высоко солнце не жгло, казалось, оно отдало эту землю во власть освежающему и веселому дыханию, а ветер, теплый и радостный, приносил с собой солоноватый запах моря и возбуждающую горечь лимана. Покружив по закоулкам верфи, обежав все постройки и склады, потрогав белые, непросмоленные ребра корпуса, скользнув по палубам, он нырял в еще не закрытые трюмы и, словно остерегаясь, что его законопатят, закроют, запечатают в эти узкие коридоры и ямы, прихватив с собой запахи краски, каленого железа и горячих углей, с облегчением убегал дальше в степь, где перешептывался с овсами и поглаживал пшеничную косу поля. Порезвившись, он утихал в ярах и балках у подножья старого дуба. А на всхолмленном берегу Ингула толпился народ. Как всегда, в центре был Фалеев, рядом с адмиралтейцами, ярскими посыльными Потемкина, бородатыми поставщиками, мелкокрылой стайкой офицерских жен. Чуть сбоку выделилась группа иноземцев, купцы, мастера, гувернеры и лекари. Первые держались попроще, перебрасывались репликами с русскими торговцами и мастерами, громко хохотали, вспоминая различные торговые и строительные конфузии. Хорошо оплачиваемые гувернеры стояли неприступными статуями. Они никогда не смешивались с этой нередко пьяной русской толпой и ждали, когда прикопят здесь денег и уедут в свои уютные городки, где будут рассказывать страшные сказки об этих непомерных российских пространствах, о жестоких зимах, варварских нравах и довольно миленьких девушках. Мове мягким шагом переходил от одной группы к другой. Он сам не знал, к кому он принадлежит. К негоциантам или лакеям все перепробовал. Жены строителей, рекрутов, моряков стояли справа. Многие поддерживали круглые животы, другие уже окружены маленькими ребятишками. С утра до вечера ходили на работу мужики, возвращались поздно, а что делали, только сейчас виделось, какую махину взгромоздили, сколько досок прибили, мачт поставили, как расшили, разукрасили. Из боков корабля грозно торчало несколько пушек, остальные потом поставят. На носу трепетал белый с синими полосами флаг. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Топор Павла Щербаня выбивал подпорки ласково и бережно. Сам он улыбался и был радостен и просветлен. Какую красоту в жизнь выводит, увидит его корабль в разных морях и странах. Чудно! Да и пожалуют всем за труды. И жене достанется на платок и шубу, и сынам гостинцы, и сам славно погуляет.